Глава 29. Безрассудность мне не присуща, и я всегда лучше 7 раз отмерю и 1 отрежу. Всегда осторожно, рационально и неэмоционально. Особенно с мужчинами. Вдвойне с теми, кто, по моему мнению, представляет опасность. Однажды, когда Ника училась на первом курсе, за мной стал ухаживать один мужчина. Сходила с ним на свидание. Он подвез до дома и полез целоваться. Я его оттолкнула и попыталась выйти из машины, но двери были заблокированы. Запаниковала, как тогда, в машине с Игорем. От такого отношения во мне сразу умирает милая женщина и просыпается волчица. Тот мужик начал надо мной смеяться, мол, ты же уже не целка, чего ломаешься? И так мерзко стало, что я его начала бить сумочкой и кричать на весь двор, что меня насилуют. К счастью, мимо шли соседи и быстро обратили внимание на машину. Пронесло. Я знаю, что моя внешность – это проклятие. Мое сердце, вернее, та ее часть, которая отвечает за любовь, покрыта корочкой льда. Мое тело – броня, тяжелая, но прочная, которая никого близко не подпускала. Никого. До появления Игоря. И лед треснул под его пальцами, и в каменной крепости он пробил большую брешь. И ночным нежданным гостем ворвался в мой обыденный привычный мир, всколыхнул его и перевернул. Руки Игоря медленно снимают с плеч кофточку, я позволяю, а потом кладу руки на его талию. Его пальцы почти невесомо, но до мурашек поглаживают обнаженные предплечья. И от этой ласки я постанываю в мужские твердые губы, чувствуя, как внутри вспыхивает крошечный лучик. На безоблачном небе восходит одинокая маленькая звездочка. Веду руками вверх по крепкой спине Игоря и сжимаю в ладонях ткань его пуловера. От Завьялова идет жар, хотя он пришел с мороза. И этот жар плавит мое тело, вызывая легкое возбуждение. Ощущение, которое не так часто возникало в моей жизни. Я даже не помню, когда в последний раз. А Игорь меня сильнее к себе прижимает, обжигает и, оторвавшись от губ, шепчет. «Ты все-таки пахнешь летом и солнцем, одуванчик, как раньше». «Это фантомные запахи, Игорь. Тебе кажется?» Прикрыв глаза, вожу носом по его колючей щеке, улавливая древесные нотки, запах кофе и корицы. Улыбаюсь, потому что так хорошо рядом с мужчиной мне еще никогда не было. «Нам, наверное, надо остановиться». Положив ладони на мое лицо, он заставляет чуть задрать голову и вглядывается в глаза в поисках ответа. «Что скажешь?» У меня не так много времени на раздумья, потому что его взгляд просто весь пропитан желанием идти дальше. И, наверное, я совсем потеряла рассудок от его поцелуев, потому что я не вижу больше препятствий. Я хочу понять и почувствовать, каково это — заниматься любовью с человеком, которого ты любишь всем сердцем. «Наверное, мы можем продолжить, Игорь. Спальня вон там». Указываю рукой на комнату и сама тянусь к его губам, пока он отходит от шока, что крепость покорилась без боя. А дальше мы добираемся до кровати, медленно раздеваем друг друга при свете лампы на прикроватной тумбочке. Я хоть и женщина в возрасте, но все-таки робко прикрываю груди и треугольник внизу, когда ложусь на кровать и смотрю, как он стягивает с себя джинсы вместе с боксерами. Я видела его однажды без футболки, когда в мае ребята из их класса что-то чинили с трудовиком на школьной площадке. Волос на руках и груди тогда не было, но помню, как меня бросило в жар, когда я пробегала там с одноклассницами, и он мне подмигнул. А я глаза опустила и покраснела. Теперь передо мной стоит взрослый, сильный, крепкий мужчина, и дыхание сбивается от увиденного. Он садится рядом со мной и убирает мою руку с груди. «Не стесняйся, Лиза, ты очень красивая». Облизываю губы. По телу проходит дрожь от предвкушения и страха. А вдруг я и с ним буду бревном? Но вот он подносит ко рту мою кисть и целует ее. Предупредить хочу, что у меня нет презерватива, но ничем плохим не болею». В голове стучит мысль. А когда у них с Жанной был секс в последний раз? Но я быстро ее блокирую, потому что все-таки не хочу знать. Я тоже ничем не болею, но должна тоже предупредить. Я в этом деле не мастер. Дарит мне улыбку, снова целует и быстро нависает надо мной, подключая к ласкам руки. Я была права. У него горячее тело, которое согревает мое, холодное. Вздрагиваю от каждого его поцелуя. В шею, плечо, ключицу. Его ладони поглаживают кожу, накрывают полушария и сначала медленно, а затем сильнее сминают их. Мы сталкиваемся взглядами, после чего я прогибаю спину и, не удержавшись, глухо постанываю от того, что его язык и пальцы делают с моими сосками. Мое тело пробуждается. Я чувствую. «Лиска», усмехается и снова припадает губами к твердой вершинке. Зарывшись пальцами в его волосы, поглаживаю кожу головы подушечками, а он с хриплым стоном останавливается, прижимаясь щекой к моему животу, и признается: «Я балдею от твоих пальцев, Лиза. Погладь еще». И я делаю все, что он просит, потому что я хочу его. Я люблю его, хоть вслух мы об этом не говорим. «Красивая моя, нежная моя», — целует в живот. А через несколько минут наступает тот самый момент, которого я ждала и боялась. Раздвинув мои ноги шире, Игорь устраивается между ними и медленно входит в меня. Сначала чувствую дискомфорт и легкую боль, потому что там очень давно никого не было. Закрываю глаза и дышу через нос. «Если больно, я остановлюсь», — слышу обеспокоенный голос Игоря. «Нет-нет, все нормально». «Точно?» «Да». Почувствовав его в себе до конца, я тихо вскрикиваю и тянусь к нему. Он обнимает меня и начинает медленно двигаться. Постепенно дискомфорт уходит, а я ощущаю, что возрастает не только мое возбуждение, но и влаги внизу становится как будто больше. «Лиза, так в тебе узко», — шепчет на ухо, переплетая наши пальцы. «Это плохо? Я вообще в этих вопросах не сильна». «Нет», — тихо смеется. «Это прекрасно. В тебе все прекрасно, Лиза». Широко улыбаюсь и ищу его губы, чтобы поцеловать. Постепенно Игорь ускоряется, не сдерживает стоны, как и я. Каждый новый сильный толчок дарит такие восхитительные ощущения, от которых, кажется, крылья вырастают. «Тебе хорошо, Лиза?» «Да. Понимаю, что совершенно ничего не умею, но я говорю правду. С ним у меня сердце завелось заново и стремительно понеслось ему навстречу. Я не могу отвести от него глаз. Мне очень нравится наблюдать за ним в процессе и понимать, что моя любовь никогда не умирала. Она просто уснула. Игорь летит куда-то, а я лечу за ним. А через несколько секунд он содрогается. Из его груди вырывается победный удовлетворенный рык. Еще мгновение, и он падает на меня и утыкается лбом в плечо. Тяжело дышит, не торопится выходить, а я не тороплю его и обнимаю. «Ты не получила?» — хрипло спрашивает, когда привстает на локтях надо мной. «Нет», — отвечаю честно и улыбаюсь. «Черт!» — выдыхает разочарованно и перекатывается на спину. «Вот блять! Прости, Лиз!» «Не извиняйся, Игорь, мне было очень хорошо и приятно». Поворачиваю голову и вижу, что он напряжен, аж кадык дернулся. «Просто я никогда не получаю». «Как?» Убрав кулак со лба, он тоже поворачивает шею, смотрит на меня в недоумении. «Правда?» «Да, так что дело не в тебе, а во мне». «Вот это поворот!» Дядя Игорь расстроился,